Глава 22. «Сумасшедший, отпусти, я же в одежде!» Дернул руку на себя и только еще больше разгневал своего бога. Он рванул мой рукав в ответ на себя так, что я прямиком врезался в него. «Прекрасно, сейчас ты будешь без одежды», — гневно парировал Август. «Раздевайся, последний шанс, или отправимся туда прямо так». Понял по выражению его лица, что сейчас он вовсе не намерен шутить или идти на уступки. Пришлось повиноваться и прямо на пороге в душевую снять с себя все до последней ниточки. «А теперь меня». Удовлетворенно оглядев своего недовольного и обнаженного Женьку с ног до головы, приказал мой невыспавшийся босс. «Да с чего ты опять злишься?» – не выдержал я и зарычал в ответ. «Женя, просто сделай мне приятное», – чуть мягче ответил Доля, как бы напомнив мне то, что было накануне. И от этих же воспоминаний мое тело моментально вспыхнуло, что, разумеется, не скрылось от моего сожителя-мучителя. Ступая босиком по деревянному полу его лофта, приблизился к неотрывавшему от меня взгляд Августу. И, подцепив его майку за края, потянул ее наверх. Похоже, он очень любит этот момент. То, когда мои ладони скользят по его коже, когда чувствуют каждый неповторимый миллиметр его горячего тела. Еще не завершив это действие, сам захотел и сам припал губами к коже на его груди. «Женька», – застонал Август, выдохнув обжигающий воздух из своих легких. «Не останавливайся, прошу тебя». И я не остановился. Мы не вошли в душ. Я толкнул его на кровать и заставил упасть на лопатки. Сам же опустился сверху и продолжил то, что начал, когда мы только стояли при входе в ванную комнату. Мне нравилось. Безумно нравилось ощущать губами его тепло, которое при каждом следующем прикосновении его Женьки превращалось в настоящий кипящий жар. Мне мешала его майка, и я, отвлекшись лишь на мгновение, стянул ее до конца и тут же угодил в его объятия. «Иди сюда, мальчишка!» – прорычал мой любовник, и в следующую секунду я оказался под ним. «Ты мой самый любимый завтрак, и как же ты меня расстраиваешь, когда внезапно исчезаешь?» «Я не исчезаю, ты сам мне подарил собаку!» Он не ответил, а просто зажал мне рот потрясающим поцелуем, сразу же позволив своему языку раскрыть мои губы и проникнуть вовнутрь, чтобы целиком и полностью завладеть своим несчастным подопечным. Мне мешали, жутко мешали его джинсы, и я вперед него проник рукой к пуговице у него на поясе, расстегнул ее и потянул за застежку от молнии. Но даже не раскрыв ее до конца, с восторгом обнаружил, что под ними не было ничего, ни намека на нижнее белье. Затрепетав от удовольствия, я коснулся жестких волос и его затвердевшей до предела огромной мужской силы. Снова застонал мой бог, отпрянув от меня и посмотрев своему подопытному в глаза. «И почему ты всегда знаешь, как мной манипулировать?» Он улыбался мне. Искренне, с наслаждением, с обожанием того, кто в эту секунду находился под ним. «Я не знаю», – прошептал, не в силах оторвать глаз от его влажных губ. «Я просто хочу тебя». «Ну так бери», – прохрипел он в ответ, потому что сейчас моя рука со всем своим неприкрытым восторгом обняла его возбуждение и принялась его ласкать, как только могла нежно, реагируя на трепет пушистых ресниц на его глазах. «Бери, Женя, бери, или я сам тебя возьму». «Я весь твой», – ответил хрипом на хрип, «ведь я был в том же состоянии». И он отреагировал без промедления, именно так, как я того хотел. Заставил меня лечь на бок и сам опустился за моей спиной, задрав при этом мою ногу вверх. А сразу за этим поднес руку к моему рту и грубо потребовал: «Намочи». Выполнил, проведя по его ладони своим языком и постаравшись оставить на ней как можно больше слюны. Этой же рукой Август увлажнил свою силу и, не мешкая, мощно вошел в меня. «Мой, говоришь?» Этот рык стоял в моей голове все время, пока толчки его сильных бедер сокрушали мои узкие ягодицы, а его рука, в это же время взяв мою в плен, заставляла меня под его же управлением ласкать самого себя. Это было не только ново для меня, эти новые движения стали очередным приятным открытием для его подопечного Женьки. В его руках всегда было хорошо, но когда он вот так вот руководил и заставлял двигаться именно так, как велит он сам, и в то же время овладевал мной, жестко, так сильно, по-мужски. «Скажи, что любишь меня. Скажи, Женя». «Август». Изнемогая от желания, от того, что я уже достиг самой вершины блаженства, я взмолился, ведь он не давал мне закончить то, к чему я летел. «Женя, скажи, или я не позволю тебе». «Август, я люблю тебя!» Выкрикнул вместе с тем, как мое изверженное семя покрыло всю его руку. И ту же секунду его горячая лава взбудоражила мое тело изнутри, продолжив и дополнив мое собственное неповторимое удовольствие. «Я тоже тебя люблю», – прохрипел мой бог у меня над ухом и притянул меня к себе. «Мой любимый, божественный Женька».